Комментарий исполнителя. Мне кажется, последняя глава вышла весьма интересной и интригующей. Мне было очень интересно ее читать, да и вообще как весь том. Мне кажется, этот вышел особо удачным. Во-первых, события сами были весьма интересными, ну и также было весьма много смешняемых моментов, ну и особенно встреча с Саюн и Лихэном в реальной жизни, мне кажется, это очень важно. И было реально весьма интересно. Давайте я немного попробую предположить, как будут в дальнейшем развиваться события. Итак, я предполагаю, что... Наверное, мне кажется, что Лихэн и Саюн постепенно будут сближаться, так как они теперь еще и знакомы в реальной жизни, но будет это происходить немного странным образом. Наверное, скорее всего, Саюн, так как считает Лихэна своим другом, и она весьма на самом деле по натуре весьма нежная и добрая, будет постоянно за ним бегать, и это будет вызывать негодование у остальных студентов. При этом сам Лихэн будет от нее все время отнекиваться и пытаться от нее как-то отстраниться, что будет еще больше усугублять ситуацию по отношению к нему остальных студентов. Но, думаю, его это не будет особо заботить, в общем-то, как и Саюн. В целом, сама ситуация, мне кажется, достаточно бредовая, потому что, думаю, что родители и сама доктор бы не отпустили бы Саюн в такую поездку, хотя она на самом деле довольно взрослая девушка, но с учетом ее особенностей, я довольно с трудом могу представить себе такую ситуацию. Но опустим этот момент, так как у нас все-таки художественное произведение, и будем рассматривать данное положение именно с учетом того, что это выдуманные события. В общем, как я уже сказал, наверное, Саюн будет постоянно бегать за Лихэном, потому что он ей все-таки нравится на подсознательном уровне. Ну а сам Лихэн будет от нее пытаться отстраниться. Думаю, эта тягомотина будет идти весьма долго, потому что, как мы видим, автору очень нравится вот эта непробиваемость Лихэна, его такой грубый характер и с его, так сказать, устоявшимися стереотипами по поводу девушек, ну и, конечно же, по поводу конкретно самой Саюн. То, что он считает, что остальные девушки... прожорливы до денег, невозможно их содержать, и вообще они не стоят того, чтобы с ними как-то встречаться. Ну и сама Саюн все время пытается его убить, по мнению Лихэна, конечно же. Я считаю, что это не является плохим сюжетным ходом, и, как мы можем посмотреть, это весьма интересно и выглядит неординарно. Надеюсь, что автор будет, по крайней мере, разбавлять события и придумывать что-то новое, и надеюсь, что это будет весьма весело. Потому что мне конкретно данные ситуации интересны именно со стороны комедийной. Все-таки это... Ну, весьма смешно на это смотреть. Именно со стороны серьезного произведения. В общем, ну а что касательно событий следующего тома, я думаю, что мы увидим больше реальной жизни, и особенно саму поездку. Вот насчет нее, я думаю, что Лихэн вряд ли будет тратить много денег, а возможно, будет даже такая интересная ситуация, когда он решит подзаработать во время поездки и решит продавать приготовленную собой из найденных продуктов на острове еду за, допустим, $1. И будет таким образом зарабатывать деньги, и в итоге уйдет даже не с $50, а даже, не знаю, там, 150 заработает, и получит высочайшую оценку со стороны преподавательского состава. Ну, и это, конечно же, будет весьма смешно. Возможно же, конечно, будет какая-то совершенно другая ситуация. Но мне это видится примерно так. А что касательно событий в Тодуме, то здесь все не так легко, как мне кажется. Потому что, как мне кажется, будет не одна цепочка событий. И тянуться это будет на протяжении всего тома, а возможно даже и больше. Потому что, как мне кажется, пространства для развития данной арки весьма много. Мне не сказать, что она очень понравилась. Как-то вся эта вампирская тема и вот этот город с темными замками и пегасами-единорогами мне не очень вкатил. Но, возможно, будет весьма интересно. Все-таки это не самое худшее, что я видел в своей жизни. Пока что меня все устраивает, и я надеюсь на эпическую битву и на интересную трансляцию в программе «Вид» на KMC Media. Также хочу сказать, что данная книга вышла в начале месяца, и, как я уже говорил в прошлых книгах, теперь я буду выпускать строго раз в месяц данную книгу в начале каждого месяца. То есть в начале марта вы уже можете рассчитывать на следующий том. Конечно же, о накладках я сообщаю в своем телеграме и в группе ВК. Можете переходить туда, внизу есть горячие клавиши, наконец-то нам их туда добавили на книги. Ну а ребятам с книговухи еще проще. Пожалуйста, переходите и следите за всеми новостями. Вроде бы я сказал все. И касательно сюжета, и касательно продолжения. И поэтому, и в принципе, мне уже больше сказать нечего. Пожалуй, добавлю только то, что если вдруг у кого-то есть желание поддержать данную серию, то внизу есть ссылка на Donation Alerts или на карту банка. Вы можете перевести мне пожертвование, и я буду вам очень благодарен, потому что недавно у меня ушло много денежек на новый компьютер. И поэтому это было весьма нелегко. И мне до сих пор нужно разбираться с долгами, так что если есть у кого-то возможность, пожалуйста, перейдите и помогите мне, бедному исполнителю. В общем, я рад, что многим из вас нравится данное произведение, и думаю, что я уйду И встретимся мы с вами только уже в следующем комментарии под 12 томом. Ну и конечно же, не забывайте поставить лайк данному релизу, подписаться на меня как на исполнителя и написать несколько комментариев. Благодарю за прослушивание. Конец 11 тома. Читал Белфаст.